когда у ребенка понос или рвота. Это легко понять. Малыш теряет много жидкости, и эти потери необходимо компенсировать подслащенной водичкой. Когда молоко, которым питается ребенок, слишком концентрировано, некоторые мамы стараются давать своим детям более насыщенное питание, чтобы ребенок был более сильным. Для этого они увеличивают количество порошкового или сгущенного молока при одинаковом количестве воды. Очень серьезная ошибка. Это хуже, чем сделать наоборот – дать грудному ребенку больше воды и меньше молока. Всегда лучше дать молоко более разбавленное, чем недостаточно разбавленное. Когда у ребенка температура, если он слишком тепло одет, когда ему очень жарко, летом от солнца, а зимой от центрального отопления. Во всех этих случаях ребенок борется с избытком тепла. При этом он потеет или у него учащается дыхание. Нередко и то, и другое происходит одновременно, истощая и без того небольшие запасы воды в организме малыша. Когда у малыша обильное мочеиспускание. Если грудной ребенок постоянно хочет пить и никогда не отказывается от бутылочки с водой, то это может быть признаком диабета или болезни почек. Если ребенок часто просит пить ночью, и при этом у него нормальная температура, он не слишком тепло одет, а в комнате совсем не жарко, то причиной жажды может быть заболевание. Об этих явлениях надо срочно сообщить врачу. Конец 136 страницы. Несколько рекомендаций. Давайте ребенку только свежие продукты. Если малыш очень любит какое-то блюдо, не давайте его каждый день. Оно ему быстро надоест. Старайтесь соблюдать время каждого кормления, но не будьте рабой минут. Не кормите ребенка кашеобразной пищей, все мять не перетирать, дольше положенного срока. После полутора лет ребенок не должен ничего есть в виде пюре, кроме картофеля. Старайтесь не давать ребенку слишком много углеводов, сахар и продукты, содержащие крахмал. В первую очередь ребенку нужны такие продукты, как молоко, мясо, яйца, рыба, сыры. Уделяйте питанию малыша достаточно много времени. Когда ребенок начнет узнавать продукты и показывать свое отношение к ним, готовьте к этим продуктам соответствующую приправу. Подавайте блюда достаточно горячими, старайтесь, чтобы они выглядели аппетитно, благодаря чему вы поддержите у ребенка хороший аппетит. Очень полезно добавлять в салат и даже в пюре петрушку, предварительно мелко порубленную. Наконец, следуйте нашим советам, но не слишком усердствуйте, потому что, превышая положенные дозы, вы можете вызвать неприятности. Так, например, определенные дозы витамина D в день, в период от 6 недель до 18 месяцев, предупреждает рахит. А излишнее количество может отравить ребенка, помешать его росту, лишить аппетита. Если двухмесячному ребенку вы добавите в молоко 2% муки, то этим будете способствовать лучшему перевариванию коровьего молока, а от 4% муки у него может появиться понос. Если двухлетнему ребенку вы дадите на обед 50 граммов мяса, это очень хорошо, но 100 граммов мяса уже могут причинить ему вред. Возможно, он и съест все, что вы ему дадите. Но это будет большой нагрузкой для его печени и почек. О вредных предрассудках. Некоторые мамы считают, нарушение пищеварения может быть вызвано только продуктами, поэтому надо немедленно их менять. В действительности нарушение пищеварения чаще всего бывает вызвано инфекцией или ошибкой, допущенной при кормлении. Ребенка перекормили, промежутки между кормлениями слишком маленькие и тому подобное. Конец 137 страницы. Ребенок должен есть все, что ему дают. Здесь не надо смешивать диетические и воспитательные понятия. Сам по себе этот принцип заслуживает внимания, но проводить его в жизнь ценой бесконечной борьбы и сцен вряд ли оправдано. От мамы зависит подать блюдо ребенку таким образом, чтобы оно вызывало желание его съесть. Сахар успокаивает. Ребенку разрешают есть конфеты. В кефир добавляют 50 граммов сахарной пудры. На каждый бутерброд намазывают толстый слой повидла. Ребенок толстеет, а его зубы портятся. Ложечку за маму, ложечку за папу.